Александр Сергеевич Щипачеву. Не представляю Пушкина без падающего снега, бронзового Пушкина, что в плащ укрыт. Когда снежинки белые посыплются с неба, мне кажется, что бронза тихо звенит. Не представляю Родины без этого звона. В сердце ее он успел врасти, как его поношенный сюртук зеленый, железная трость и перо в горсти. Звени, звени, бронза, вот так и согреешься, падайте, снежинки, на плечи ему. У тех все утехи, у этих все зрелища, а Александра Сергеевича ждут в том дому. И пока на славу устав надеяться, мы к благополучию спешим нелегко. Там гулять готовятся господа гвардейцы, и к столу скликает вдова Клико. Там напропалую, как перед всем светом, как перед любовью, всегда правы. Что ж мы осторожничаем, мудрость не в этом, со своим веком можно ль на вы? По Пушкинской площади плещут страсти, трамвайные жаворонки, грех и смех. Да не суетитесь вы, не в этом счастье, Александр Сергеевич помнит про всех.